14. Кто я такой? Вам кого, молодой человек? Это не он. Его соседка. Я не помню, как ее зовут, но узнаю сразу. Льва Михайловича. Мгновенно, не подумав и не сообразив, что говорить, вываливаю я. А вдруг он дома и сейчас выйдет и пригласит зайти? И что я скажу? Его нет, отвечает соседка. Он в командировке. А когда вернется? Недели через две, точно не знаю. Только вчера уехал. Только вчера. Ну да. Вся жизнь такая, оглянуться не успеешь, и вот. А казалось бы, только вчера. Что-нибудь передать? Спрашивает она. Нет-нет, спасибо. Нужно было позвонить сначала. Но ничего, в другой раз обязательно позвоню. Простите за беспокойство. До свидания. Я вылетаю на улицу. Фу. Что бы я ему сказал? Типа, это я, Егор, или что? Ну, здравствуй, Егор, слушаю тебя. Да нет, дядя Лёва, вы не понимаете, я тот самый Егор. Так что ли? Выхожу на улицу Кришьяна Барана, которую дядя Лёва называет Кришна Барана. Так что складывается впечатление, что этот Баран никто иной, как Кришна. Улица оживленная, с трамваями и множеством магазинчиков. Увидев телефонную будку, захожу и бросаю 2 копейки. Звоню Маркусу. «Маркус Янисович, а можем мы с вами поговорить еще до ужина, без Ирины? Я могу подъехать куда-нибудь». «А ты где сейчас?» — спрашивает он. «Болтаюсь по городу. Сейчас иду по Барана в сторону вокзала». «А Ирина спит». «Ну, подходи в бар в гостинице. Я как раз туда собираюсь. Примерно через полчаса буду. Можем поговорить. Я тоже хотел тебя об этом попросить». «Вот и отлично». Дойдя до улицы Кирова, поворачиваю направо и иду вдоль небольшого парка. Проходя мимо магазина грамм-пластинок, решаю заглянуть. И не жалею. У меня даже челюсть отвисает. Серьезно? Беру чехословацких супрафоновских Луи Армстронга «Золотые хиты». Барбару Стрейзанд «Лучшие хиты» и Deep Purple. Come Taste the Band. Охренеть. Почему-то я из детства не вынес в своей памяти такого изобилия. А еще до кучи приобретаю Бонни М и сувенир Демиса Руссоса от другой чехословацкой фирмы грамзаписи Opus. Все по 3 рубля. А вчера по 5, но большие. Порадуй Иришку. У нас этого всего не купишь. У нее вроде таких нет. Ну, а если есть, не беда, подарит кому-нибудь. Когда захожу в бар, Маркус уже здесь, он сидит вместе с Валдисом. Я направляюсь к их столику. «Привет, ты не против, что мы вдвоем?» — кивает он. «Здравствуйте, друзья!» — улыбаюсь я. «Конечно нет, как я могу быть против?» «Ну и отлично, расскажи, пожалуйста, как все прошло». «Я куколки ваши не захватил, они в номере остались». «Ничего, нам не горит». «Хорошо». «Только прошу вас отнестись с пониманием и сохранить всю информацию в глубокой тайне от остального человечества». «Договорились», — кивают они. Я рассказываю о вчерашних событиях со всеми подробностями, отступлениями и комментариями, делаю упор на особом положении Владимира Ивановича Смирнова. Мне бы хотелось как-то закоммутировать их между собой, чтобы... В общем, чтобы щупальца моего спрута переплетались как можно плотнее и глубже, прорастали в различные слои действительности. «То есть это, с позволения сказать, банда», — задумчиво говорит Маркус, когда я заканчиваю. «Продолжит работать только теперь без Кена, так?» «Похоже, что так», — соглашаюсь я. «Зачем?» — произносит Маркус, никому не обращаясь, просто рассуждая вслух и сам же отвечает. «А вот зачем. Через Брезинша МВД контролировала Кена. Ну, не прямо МВД, а несколько его сотрудников. Они получали взятку и предоставляли защиту. Это все как бы знают. Теперь Брезинш становится агентом КГБшника Смирнова. Для чего? Чтобы отобрать доходы у ментов и перевести на себя? Нет, вряд ли». Маркус задумывается и качает головой. «Чего ему надо?» — продолжает Маркус после паузы. «И так ясно. Ему нужны МВДшники. Громкое дело. «Егор, а почему ты думаешь, что Пуга станет председателем КГБ?» «Потому что помню это из истории. Пуга довольно известный человек, чего уж там. После КГБ он будет первым секретарем ЦК Латвии, а потом пойдет в Москву, возглавит МВД, которое сейчас будет долбать. Ирония судьбы. А потом присоединится к ГКЧП и после провала застрелится вместе со своей женой. Но если мы постараемся, не застрелится». «Потому что неделю назад был на Лубянке и пока ждал решения своего вопроса, услышал, как большие дяди договаривались дать ему генерал-майора и назначить председателем. В ноябре этого года». «Хм, а на Лубянке ты что делал?» «Выпутывался», — улыбаюсь я. «Из другой передряги». «Проблемный ты, Кент», — усмехается Валдис. «Вокруг тебя всегда что-то происходит, да?» «Нет, Валдис, не всегда», — мотаю я головой. «Я планомерно устраняю все трудности, и скоро у меня начнется время беспроблемного созидательного труда на благо Родины. Вот тогда я окажусь на вершине мира. Безо всяких проблем, с идеально работающим механизмом, приносящим по 1 000 000 рублей в секунду. Мне и моим друзьям». Они оба смеются, радуясь моей фантазии. «Послушай, Егор», — отсмеявшись и делаясь серьезным, говорит Маркус. «А ты можешь попросить Смирнова со мной встретиться?» «Могу. Но раз уж мы говорим открыто и доверительно, для чего он вам?» «Я хочу предложить ему сотрудничество, взаимовыгодное. Он будет прикрывать меня от милиции, но не только. Остатки банды Кена, насколько я могу предположить, нужны ему для того, чтобы изловить продажных ментов. Но для этого не обязательно иметь обширный бизнес с кеновскими. Зато со мной такой бизнес иметь можно. Я не занимаюсь ни убийствами, ни грабежами, ни распространением подрывной литературы. У меня исключительно экономические интересы. И я смогу выбирать, какие дела отдавать кеновским, а какие брать на себя. И, естественно, отдавать процент ему». «То есть, уточняю я, вы хотите расширить бизнес за счет его уменьшения у так называемых кеновских и прибрать часть их пирога. А за это Смирнов получит долю и помощь в координации банды, вернее, выборе дел для них, так?» «Ну, в общих чертах так. Я ему позвоню. Спасибо». Мы еще сидим какое-то время и говорим на отвлеченные темы, а потом я откланиваюсь. Ужин остается в силе, а пока мне нужно проверить Иру. Иду и представляю, как открываю дверь, а ее там нет. Снова похищена. Бррр. К счастью, она оказывается на месте. «Спишь лежебока?» — тихонько говорю я и сажусь на край кровати. Она молча улыбается и подтягивается, выпрастывая из-под одеяла руки и ноги, как кошка. «Ты где был?» — мурлычет она. Где был, пиво пил. Ходил по периметру, охранял твой покой. И что, даже не вздремнул? Хочу ответить, что преимущество молодости в том и заключается, что можно вообще не спать и заниматься любовью без остановки, но вовремя себя останавливаю. Зачем нам акценты на неравенстве в возрасте? Нет, моя госпожа, даже глаз не сомкнул, отвечаю я и начинаю потихоньку стягивать с нее одеяло. Брагин, широко открывает она глаза. «Хорош хамить! Я твой начальник, между прочим!» «Чего-чего, а начальников у меня хватает, это уж точно!» Я наклоняюсь и запечатываю ей рот поцелуем. «Ах, Иришка!» — шепчу я, отрываясь от нее. «Уста твои любезны!» — она довольно щурится. «А Перси...» — тут я резко встаю и срываю с нее одеяло. «Как половинки гранатового яблока!» «Ах ты!» — задыхается она от возмущения. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Ты прекрасна!» — декламирую я песнь песней, правда, с некоторыми изменениями. «Глаза твои голубиные под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, как лента алая губы твои, шея твоя, как столб Давидов, два сосца твои, как дойни молодой серны, пасущиеся между лилиями». На сосцах она вскакивает с постели и наступает на меня с горящими глазами. «Ну все, я тебе сейчас устрою, сосцы!» «Да коли день дышит прохладою», — завершаю я. «И убегают тени, пойду я на гору Мирровую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». «Раздевайся давай», — говорит она, уперев руки в стройные бока. «Соломон!» «Образованная, гляди-ка». Противиться я не смею, тем более не в моих это интересах. Поэтому скидываю одежду и бросаюсь в ее объятия. На ужин мы заявляемся выжатые, как лимоны. Но, вероятно, довольный блеск наших глаз предостерегает друзей от лишних вопросов, и к нашей видимой усталости они относятся с пониманием, а может даже и с завистью. Беседа льется непринужденно и легко. Мы говорим о кино и музыке и немного о политике. Обсудить есть что. Москва слезам не верит, осенний марафон, тот самый Мюнхгаузен и только-только вышедший «Гараж». А еще мультики. «Волшебное кольцо» и «Летучий корабль». «Ты когда это все посмотреть-то успел?» – удивляется Ирина. «Тебе уже кинопанораму вести можно». «Культура – это моя страсть», – смеюсь я. «Ты разве не поняла сегодня?» Она пинает меня под столом. «Ну что?» – спрашивает Маркус. «В Юрмалу не передумали ехать?» «Нет», – отвечает Новицкая. «Вот завтра побываем на конференции, хотя бы в день ее закрытия, и тогда на 2 дня махнем на взморье». «Ты что?» – удивляюсь я. «Пойдешь на эту скучную и никому не нужную конференцию? Серьезно?» «Во-первых», – тут же мрачнеет Ирина. «У меня завтра доклад, и неплохо бы тебе его хотя бы прочитать. А во-вторых, как это никому не нужно? Что ты вообще говоришь такое? Партия ставит задачу усилить работу в области легкой промышленности». «Ира, не смеши меня, пожалуйста. Что там усиливать? Сама партия эту легкую промышленность и обрекла на медленную деградацию». «Это что за антисоветчина?» — хмурится она. Маркус и Валдис немного напрягаются, а Ира наступает мне на ногу. «Да ладно тебе, Ира, мы же не в горкоме. Считай, это разговор на кухне. Вот смотри, я тебе все на пальцах объясню, как человек, хорошо представляющий исторический процесс. В качестве пруфа предлагаю 5 по истории СССР и по экономической географии тоже». Она молчит и щурится, не может допустить, чтобы кто-нибудь мог сообщить об ее участии в подобном разговоре. Всегда начеку, в общем. «Вот смотри», — продолжаю я. «Контракт века, газ в обмен на трубы, ты же знаешь, да? Вот тут-то и заложена бомба с часовым механизмом. Тогда все и началось. Во-первых, трубы эти самим надо было делать. Возможности были, но это другая история. Короче, валюта в страну потекла, деньжата завелись. И начали мы помаленьку импортировать продукты этой самой легкой промышленности с развитого или загнивающего, это как кому больше нравится, Запада. Ну а раз мы закрываем потребности импортными товарами, то зачем что-то производить? Логичный вопрос. Вот мы и начали урезать расходы на отрасль. Мы же все необходимое купить можем. Ну и вывод сама делай. Если не финансировать и не развивать, даст такая промышленность что-нибудь? Ир, расслабься, пожалуйста, ты не на работе, а товарищи вообще беспартийные. «Молодость всегда горячится», — меняет тему Маркус. «Я, собственно, почему про Юрмалу спросил? У меня там дом с видом на море. С гостевыми комнатами, камином и всем необходимым. Сейчас там никого нет, но я распоряжусь, чтобы его подготовили. Вас там никто не будет беспокоить, так что можно будет спокойно отдохнуть. Поверьте, гораздо лучше, чем в гостинице». «Да что вы!» — мотает головой Ирина. «Это неудобно!» «Напротив, очень удобно и мне приятно!» «Можно мы немножко подумаем, Маркус Янисович?» — говорю я. «Обсудим все еще с Ириной». «Ну, разумеется, какой разговор!» «Кстати, про завтра. Егор, к 10 часам сможешь подъехать к Марте? Это ТТТ Рига, баскетбольный клуб. У нее там тренировки, но с 10 до 11 будет перерыв. Думаю, вам хватит времени, чтобы все обсудить». «Конечно, обязательно буду. Собственно, ради этого я и приехал». «А это что за Марта?» «И что это за Марта?» спрашивает Ирина, когда мы забираемся в постель. «Правда, что ли? Ты сейчас хочешь это обсудить?» «А когда же еще?» — кусает меня она. «Сейчас самое время!» «Блин, я ее еще не видел, но уже такое ощущение, будто она здесь с нами третья!» «Если хочешь, можешь предложить ей!» — хохочет Новицкая, впиваясь ногтями мне в спину. «Эй-эй! Будь осторожнее с желаниями, иногда они сбываются!» «И, пожалуйста, вынь жало из моей спины! Это больно вообще-то!» «Или ты так метишь свою собственность, прежде чем продемонстрировать ее Марте?» «Ай!» Я появляюсь чуть раньше назначенного срока, поэтому застаю конец тренировки. Девчонки носятся, как антилопы, и топот стоит тоже, как от антилоп. Все высокие, сосредоточенные. Красавицы, да и только. Раздается свисток, и я подхожу к девушке, сидящей в первом ряду. «Здравствуйте, мне нужна Марта Шмидц. Не покажете, которая здесь она?» «Да вон», — показывает рукой девушка. «В красных шортах. Я ее позову. Эй, Марта!» Действительно, в красных шортах и красно-синей майке с большой надписью «СССР» здесь только одна спортсменка. Услышав свое имя, она подходит к нам. «Привет», — говорю я. «Я Егор». Марта очаровывает меня с первого взгляда. Просто красотка. И улыбка очень милая, открытая и добрая. И глаза красивые. Но есть нюанс. Она выше меня на полторы головы. Тета-Терига или Даугава — самый крутой советский, да, наверное, и европейский женский баскетбольный клуб. ТТТ расшифровывается как трамвайно-троллейбусный трест. В спортивно-тренировочный комплекс этого треста я и прихожу. «Я часто на соревнования езжу», — говорит Марта, когда мы усаживаемся за столик в кафе рядом со спортивным залом. «Иногда на сборы, но сборы только в соцлагере, так что связи уже есть кое-какие. Да и все в основном идет из Польши». «Польша, конечно, что же еще? При советах Польша как Китай будущего. Не по технологиям, а по возможностям копировать все на свете. И зачастую приемлемого качества, между прочим». «Ну давай, показывай, чего хочешь». Я подаю ей список оборудования. В принципе, Платоныч уже сообщал, что нам надо. «Когда будет возможно?» — спрашиваю я. «Думаю, недели через две будет здесь, а там отправим контейнером. Ты требования привез?» «Да, вот от нашего спорткультторга». Я протягиваю ей бумагу, состряпанную большаком. «Хорошо», — кивает она. «А фурнитуру для джинсов ты можешь достать? Лейблы, заклепки, молнии, все вот это. И нитки». «Нитки? Ну да, желто-оранжевые. Необычные, а толстые, джинсовые». «Наверное, и нитки можно», — Марта пожимает плечами. «Все остальное вообще без проблем. И коттон джинсу, то есть, можно разную брать. Нитки просто не спрашивали еще, но я уверена, проблем не будет. Что еще хочешь? Линию по разливу не надо? С закручивающимися пробками». «А пробки где брать?» — уточняю я. «Ну, здесь, у меня же. Бутылки подходят отечественные. У меня есть запас пробок и этикеток. Ром, виски и джин. Нашить, кстати, есть где?» «Пока решаем», — киваю я. «Линию я тебе советую. Если научишься напитки готовить, королем станешь». «За алкашку поболее дадут, чем за джинсы. Там и к стенке можно за покушение на святое». «За чего?» — спрашивает она с улыбкой и смешно морщит нос. «За алкашку?» «Ну, за алкогольную продукцию», — пожимаю я плечами. «Надо запомнить», — смеется она. «За алкашку. Да, дают. У нас за все дают, если так разобраться, но люди работают же и неплохо работают». «Блин, соблазнительно, конечно, бутлегерством заняться. Я уже 100 раз об этом думал. Напитки по-любому где-то брать надо, а тут свои. Но если за это браться, сбыт нужно продумывать идеально, потому что в двух казино много не продашь. М-да. А если доживем до Горбачевского сухого закона, так там вообще суперприбыли пойдут. Как бы только в масштабах страны это дело развернуть. Марта, а сколько стоит линия?» Приятно ее слушать. У нее красивый голос и легкий акцент. Не показной, а естественный, и видно даже, что она старается говорить как можно чище. Вообще недорого, при том, что она немецкая, настоящая. Не новая, конечно, но еще 100 лет будет работать. Вот увидишь. 20 000 всего. Рублей, не долларов. 2 раза по 15 за игровое оборудование и 20 за линию. Итого 50. Ясно, что 50, а вот где варить и куда девать, неизвестно. Я погружаюсь в раздумье и неожиданно для самого себя отвечаю согласием. Ладно, давай. Пора повышать ставки. Мы обговариваем детали и договариваемся о цене. Я получаю хорошую скидку этикетками, пробками, фурнитурой и джинсой. Похоже, эту линию она уже давно никому впарить не может. Ничего, то, что другим не годится, мне в самый раз будет. Так, хорошо, говорю я. А деньги прямо здесь тебе отдавать? А у тебя с собой? Уточняет она. Ну, конечно. Молодец. Сейчас Костя подойдет. Он у тебя все заберет. У тебя рубли, правильно? Не бойся, говорю, не доллары. Мысленно цитирую я Высоцкого. Да, рубли. Хорошо, все в порядке. Слушай, ты меня заинтриговал своей решимостью. Ты когда все там у себя поставишь, я тебе немца-наладчика привезу, хочешь? А сама приедешь? Приеду. Конечно, хочу, улыбаюсь я. Бывала уже в Сибири? Бывало-бывало, улыбается она. Я везде бывала, где есть баскетбол. Придется, значит, хорошо постараться, чтобы показать тебе то, что ты еще не видела, улыбаюсь я в ответ. Ну все, по рукам. Она крепко жмет мне руку. Вскоре появляется Костик, мужичок с круглым пузиком, лет 45, похожий на армянина. «Здравствуй, Марта!» — широко улыбается он. «Привет, Костик, это Егор, знакомься». «Здравствуй, дорогой!» — приветствует он меня. «Пойдем со мной». Я прощаюсь с Мартой и ухожу с Костиком. Он заводит меня в серый рафик с тонированными окнами и принимает 50 моих тысяч. «Кассовый чек будет?» — спрашиваю я. «Ха-ха-ха! Шутник ты, Егор! Тебе сколько лет вообще?» 50, улыбаюсь я. Костик остается доволен. Ира все-таки соглашается принять предложение Маркуса, и вечером мы едем в его дом на Взморье. Он стоит в сосновом лесочке рядом с длинным пляжем и пешеходными улочками с кафешками и магазинчиками. Сейчас почти все они закрыты. Туристов нет и вообще людей почти нет. Мне это нравится. Нас привозят в Валдис. Дом оказывается большим, красивым, обустроенным по-европейски, практически как в интерьерных журналах. В гостиной находится большой камин и стоит кожаный диван. Гостевые комнаты готовы. Похоже, кто-то еще вчера, не дожидаясь нашего решения, включил отопление и подготовил все к приезду гостей. В импортном холодильнике полно еды. Большой пирог с курицей, сыр и ветчина. Пирожные и куча каких-то коробочек. Это чтобы мы могли завтракать дома. Впрочем, в округе есть кафе и рестораны, которые работают и зимой. Так что с голоду мы не умрем. Мы договариваемся, что Валдис приедет за нами через 2 дня и отвезет в аэропорт. И он вскоре уезжает, а мы остаемся вдвоем. «Ну что?» — прищуривается Ирина. «Встретился со своей Мартой?» «Встретился», — подтверждаю я. «Ну и как она?» «А почему ты спрашиваешь?» «Просто хочу знать». «Пойдем погуляем», — предлагаю я. «И найдем какой-нибудь ресторан. Заодно обсудим Марту». «Нам не только ее нужно обсудить», — говорит Ирина. «Серьезно?» — удивляюсь я. «А что еще?» «Да накопились вот вопросики». От этих вопросиков веет холодком. «Что опять не так, товарищ секретарь?» «Ну хорошо», — пожимаю я плечами. «Сегодня ты сможешь их задать». К вечеру становится холодно. Вернее, не столько холодно, сколько сыро. От моря гонит влагу. Она опускается промозглым туманным облаком, и кажется, что холод пробирает до костей. «Это не холод», — пытаюсь храбриться я. «Просто высокая влажность. Не сутулься, расправь плечи, не обращай на нее внимания. Сейчас организм приспособится». Но у меня и самого не получается ни ежиться и не мерзнуть. Поэтому мы жмемся друг к другу, как котята, как влюбленные юнцы, находящие утешение единственно в тепле друг друга. Но тепло — это эфемерно. Поэтому, дойдя до первого же открытого ресторана, мы сразу забегаем внутрь и выбираем столик у пылающего камина. Мы садимся за стол и заказываем кучу еды. Свекольник, отварную картошку с творогом, жареную на гриле миногу и кровяные блинчики. Категорически отказываемся от селедки в молоке, и официантка смотрит на нас, как на слабаков. Зато даем уговорить себя на блинчики из свиной крови, но долго не решаемся к ним притронуться. Потом мы все-таки их пробуем и тут же съедаем полностью без остатка, поскольку они оказываются довольно вкусными. «Ну?» — говорю я, когда нам приносят чай с хлебным супом. «Давай свои вопросики. Под десерт. Подсластим пилюлю, как говорится». Хлебный суп — это десерт из ржаного хлеба и взбитых сливок, похожий на тирамису. В нем красивыми слоями выложены мягкие сливки, брусничный джем и черные хлебные крошки. Вкусно, елки. Даже и не ожидал. Ира румянится и запекается от каминного жара. Взгляд у нее становится соловым, и от сытости и близости огня она делается похожей на пьяную. «По сути», — отвечает она, вызывающе облизывая десертную ложечку. «Все мои вопросы сводятся к одному. Кто ты такой, Егор Брагин?» «Ты думаешь, я инопланетянин?» — улыбаюсь я. «Или рептилоид?» Она не улыбается и вообще пропускает мимо ушей мою реплику. «Тебе всего 17, но у тебя куча знакомств. В горкоме партии, в КГБ, в уголовном мире, среди контрабандистов. Я же не дура, я вижу. Как это возможно, а? И почему даже я, взрослая баба, вожусь с тобой, и представь только, все еще не хочу сбросить с обрыва после далеко не первой ночи любви? Давай, рассказывай. Говори все как на духу». «Кто я такой?» «Вот именно. И не смей пытаться меня одурачить. На самом деле я все прекрасно знаю, абсолютно все. Просто хочу услышать это от тебя».